не оставив осень. Ты улетела в лето, отчего-то очень мир изменился мой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Все, что хоть немного в жизни сближает нас. Мне для счастья надо быть с тобою рядом, чтобы видеть мог я блеск твоих.